родитель оказался сильнее. Как тяжело подчинить себя разуму, но ведь без этого не подчинишь себе обстоятельства. У Ленского то же самое. Обиженное его дитя, Ольга отказала ему в танце, и смотрите, какая буря в его родителе, вставшего на защиту дитяти. О, Боже, Боже! Что слышит он? Она могла, возможно ли, чуть лишь из пеленок, кокетка, ветреный ребенок, уж хитрость ведает она, уж изменять научена. Не в силах Ленский снесть удар. Проказы женские клиня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего, вдруг разрешат судьбу его. Не смог взрослый справиться с обиженным дитятей и разбушевавшимся родителем, да и не пытался. Он выполнял их заказ, писал вызов на дуэль. Но вот вызов отослан. Решась кокетку ненавидеть, кипящий Ленский не хотел пред поединком Ольгу видеть. Родитель все еще гневается, примечание автора. На солнце, на часы смотрел. Родитель успокоился, примечание автора. Махнул рукою напоследок и очутился у соседок. Это уже дитя, но родитель еще не остыл, примечание автора. Он думал Оленьку смутить, своим приездом поразить. Не тут-то было, как и прежде, навстречу бедного певца прыгнула Оленька с крыльца, подобно ветреной надежде, резва, беспечно, весела, но точно так же, как была. Зачем вечер так рано скрылись, был первый Оленькин вопрос. Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос. Наконец-то рассудок вернулся, это позиция взрослого, примечание автора. Исчезла ревность и досада пред этой ясностью взгляда, пред этой нежной простотой, пред этой резвой душой. Он смотрит в сладком умиленье, он видит, он еще любим, уж он раскаянием томим, готов просить у ней прощения, трепещет, не находит слов, он счастлив, он почти здоров. Вот тут бы и опомниться, но Владимир не имеет силы, точнее, родитель не пускает, примечание автора. Вчерашний день напомнить ей, он мыслит, буду ей спаситель, опять диктат родителя, примечание автора. Не потерплю, чтоб развратитель огнем и вздохов, и похвал молодое сердце искушал.